Дальше от пуговичных пустот муза, от истин куцых, от революции не спасет пуговица, дорвутся ж все. Коли с демонами в родстве, бард, расстегнись на все. Здесь кончается ода пуговицы и возобновляется повествование. Город грядок, гамель нравов, добрых складов полных, рай город, Божья радость, гамель, здравых город, правых город, рай город, пай город, всяк свой пай берет, зай город, загодя, закупай город. Без загады город гладок, благость, навык город, рай город, Божья заводь, гамель гадок, бесу сладок, Богу. Райгород, Пайгород, Шмидтов, Майеров, Царьгород, старшему уступай город. Без пожаров город, благость город, Авель город, Райгород. Кто не хладен и не жарок, прямо в Гамель. Поезд Жайгород, Райгород, Горностайгород, Байгород, вовремя засыпай город. Первый обход, первый обход. С миром сношения прерваны. Спущен ли пес, впущен ли кот? Предупреждение первое. Судари, выпрягайте слуг, трубочку, вытрясай досуг, труд, покидай верстак, морген ист аух айнтак. Без десяти, уши законопатить ватой, учебники отнести в парту, будильник напять, лавочник оставляй мелок, бюргерша оставляй чулок и отправляй тюфяк, морген ист аух айнтак. 10 часов, 10 часов, больше не междометия, вложен ли ключ, вдет ли засов. Предупреждение третье, Библию закрывай, отец, бюргерша надевай чепец, муж надевай колпак, морген ист аух айн, спят гамельцы.